Глава 18. «Кто тебе об этом рассказал?» — неожиданно спросил Серж. «Что?» «Я спрашиваю, кто так подробно просветил тебя насчет ситуации в приграничье?» «То есть в то, что я сама могла сделать такие выводы, ты не веришь?» «Эмма, я сейчас серьезен, как никогда». «Я тоже». Я расправила плечи и вздернула повыше подбородок. В душе пустило корни разочарование. «Эмма». Серж сощурил глаза и сделал ко мне шаг. «У меня два варианта. Или тебе кто-то все подробно рассказал, или...» Раздавшийся в этот момент стук в дверь заставил меня вздрогнуть всем телом. А Серж, постояв еще несколько секунд и внимательно посмотрев, отвернулся и пошел открывать дверь. «Да», — бросил он солдату, осмелившемуся нас потревожить. «Там обоз. Много раненых. Говорят, что на них напали неподалеку совсем недавно». Секунду помедлив, генерал бросил. «Передай отряду готовиться. Где Матео?» «Он внизу. Велел вам сообщить». «Хорошо». Серж оглянулся, бросил на меня косой взгляд. «Эмма, постарайся не выходить из комнаты. Сейчас в округе опасно». И, захватив с собой снятый китель, быстро покинул комнату. Но не успел он уйти, как ко мне вошла встревоженная Мартина со своим извечным чемоданчиком в руках. «Ты идешь?» — коротко спросила она. Я провела руками по волосам, проверяя аккуратность прически, и усилием воли задвинула мысли о недосказанных словах Сержа подальше. А воли для этого понадобилось немало, потому что одним из вариантов этой недосказанности было то, что он догадался, что я душа из другого мира. Или просто другая душа в теле Эммы. И как он отнесется ко мне, если я подтвержу это? Большой вопрос. А если не подтвержу? Что ему говорить о том, откуда домашняя девочка Эмма, не видевшая ничего, кроме своего дома, обучавшаяся по канону местных аристократок и на книжках, которые она читала вместе с Дримваном, могла научиться так думать? Я уже успела узнать свою мачеху и ее окружение и понимала, что единственное, что они могли сказать, это посетовать на коварных отравителей, которые хотят испортить им жизнь, и пожаловаться, что из-за распоясавшихся разбойников им пришлось зря потратить в дороге целых полдня и остановиться в какой-нибудь занюханной деревеньке. Ну или потребовать у благоверного, чтобы немедленно отыскал разбойников и наказал их. А услышав разговор старосты с женой, скорее всего, просто приказала бы их высечь за неподобающие речи. Конечно, я утрирую. Не стоит грести всех под одну гребенку. Но, в общем, все именно так. А я не прежняя Эмма, и воспитана не здесь, и не так, как местные дамы. Я понимала, что нужно доносить свои мысли аккуратнее, но, распалившись, сказала ровно то, что думала. Мне казалось, что Серж уже привык ко мне новой, но, видимо, не настолько. Или тема разговора оказалась слишком серьезной. Я коротко выдохнула. Сейчас нужно решать, что делать дальше. И, глядя на Мартину, я понимала, что не смогу просто так отсидеться в номере, пока она будет спасать людям жизни. Да и не хочу этого. А потом решительно ответила ей. «Да, конечно. Что мне нужно взять?»